13 и 14 мая СМИ разных стран передавали весть о революционной деятельности уважаемого Ким Чен Ына. ТАСС, китайские сянганское спутниковое телевидение Фунфан, сайт Кожи Синюнван, японское Кёдо Цусин и сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» передавали вести о том, что Ким Чен Ын вместе с участниками 7-го съезда Трудовой партии Кореи сфотографировался на память и выразил уверенность в том, что они последовательно притворяют в жизнь программные задачи, намеченные на партийном съезде. ТАСС, американская UPI, японская Кёдо Цусин, китайское и сянганское спутниковое телевидение Фунфан, сайт Чиньнинван, сайт Национального комитета демократического Конго по изучению ИЕЧЧ и сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» сообщили о том, что Ким Чен Ын посетил выставку творчества машиностроителей. При этом на сайтах были выставлены фотографии Ким Чен Ына.